Когда Гомер наконец подъехал к дверям телеграфной конторы, в Итаке наступил вечер. Часы в окне показывали 8:02. Гомер увидел, как управляющий телеграфной конторой мистер Спенглер подсчитывает слова телеграммы, которую ему передал усталый, озабоченный молодой человек лет 20. Переступив порог, Гомер услышал разговор мистера Спенглера с молодым человеком. 15 слов, — сказал Спенглер. Помолчав, он взглянул на юношу. — Что? Туговато с деньгами? Юноша не смог сразу ответить. — Да, сэр, — потом сказал он. — Немножко. Но мама пошлет мне денег, чтобы я мог доехать домой. — Непременно, — сказал Спенглер. — А где вы побывали? — Да, можно сказать, нигде, — ответил юноша и закашлялся. — Сколько времени нужно, чтобы мама получила телеграмму? — Видите ли, — объяснил ему Спенглер, — на Востоке сейчас уже поздно, а ночью иногда не так-то легко достать денег. Но я протолкну вашу телеграмму как можно быстрее. И уже не глядя на юношу, Спенглер обшарил свои карманы, вытащил горсть мелочи, одну бумажку и крутое яйцо. — Нате, — сказал он, — пригодится. Он дал молодому человеку бумажку. «Вернете, когда получите от мамы», — и показал ему яйцо. «Прихватил неделю назад в одном баре. На счастье». Юноша взглянул на деньги. «Как же это так?» — спросил он. «Чепуха», — сказал Спенглер. «Спасибо», — сказал юноша. Он стоял сконфуженный и пораженный. «Спасибо», — повторил он, и поспешно вышел из конторы. Спенглер отнес телеграмму ночному телеграфисту Уильяму Грогину. «Платная, Вилли», — сказал он, — «я сам за нее заплачу». Мистер Грогин схватил рукоятку аппарата и стал буква за буквой выстукивать телеграмму. «М.С.С. Маргарет Стрикмен, 1874 Бидл-стрит, Йорк, Пенсильвания». «Дорогая мамочка, пожалуйста, переведи телеграфом $30. Хочу домой. Чувствую себя хорошо. Все в порядке. Джон». Гомер поискал на конторке, нет ли там телеграмм для доставки или телефонных вызовов. Мистер Спенглер рассеянно следил за ним, а потом спросил. «Тебе нравится работать рассыльным?» «Нравится ли мне работать рассыльным?» — переспросил Гомер. «Больше всего на свете. Встречаешь столько разных людей, бываешь в самых разных местах». «Угу», — сказал Спенглер. Он помолчал, чтобы внимательнее посмотреть на мальчика. «Как ты вчера спал?» «Хорошо», — сказал Гомер. «Я здорово устал, но спал хорошо». «А в школе сегодня ты, небось, тоже немножко поспал?» «Немножко». «На каком уроке?» «На древней истории». «А как тебя со спортом?» — спросил Спенглер. «Из-за этой работы ты, наверное, не сможешь заниматься спортом». «Я занимаюсь спортом», — сказал Гомер. «У нас каждый день урок гимнастики». «Правда?» — спросил Спенглер. «Когда я учился в средней школе, я участвовал в беге на 200 метров с препятствиями. Был чемпионом нашей долины». Управляющий телеграфной конторой немножко помолчал. «Тебе в самом деле нравится эта работа?» «Я хочу быть самым лучшим рассыльным из всех, что работали в этой конторе», — сказал Гомер. «Ладно», — сказал Спенглер, — «только не надрывайся, не торопись. Старайся доехать поскорее, но не слишком быстро. Будь вежлив, снимай шляпу в лифте, а главное, смотри, не теряй телеграмм». «Хорошо, ночная работа совсем не то, что дневная», — продолжал Спенглер. «Доставить телеграмму в китайский квартал или в город не у каждого хватит духу. Но ты не бойся. Люди везде люди. Ты их не бойся. Сколько тебе лет?» Гомер поперхнулся. 16. «Ага, понятно», — сказал Спенглер. «Ты вчера говорил, что 16. Нам не полагается нанимать мальчиков, если им нет хотя бы 16. Но я с тобой пошел на риск. Сколько тебе лет?» 14, сказал Гомер. «Что ж, — сказал Спенглер, — через 2 года тебе будет 16. Да, сэр.